Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 26 стихе, мы читаем: «Стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Такие слова провозгласил на грани двух величайших эпох в истории человечества один учитель народа, который хотел обратить внимание толпившихся вокруг него людей на одну личность, только что появившуюся в их среде, впервые выступившую на общественное поприще. Эта личность была и остается самой великой и необычайной во всей истории человечества со дня ее появления в мире и до наших дней. Кто же он? И почему до сих пор в течение 20 веков к нему применима эта фраза «некто, которого вы не знаете»? Имя его известно больше, чем тысячи выдающихся имен, и все же тайна его личности остается неразгаданной. Он имеет больше ненавистников, чем кто-либо другой, и в то же время любим более, чем кто бы то ни было. Одно упоминание его имени способно возбудить ожесточенный спор между людьми, до того дружелюбно беседовавшими друг с другом. Его имя избегают произносить, и в то же время нет имени более часто упоминаемого. Дата его рождения, подобно знамени, развивается на заголовке каждого письма, и ни один юридический документ без нее не действителен. Его карьера на земле, по сравнению с другими вождями человечества, была самой кратковременной, и пока он был жив, у него была только горсточка последователей. Однако память его бессмертна, и следы его на песке времен неизгладимы. Он был обременен страданиями более, чем кто-либо другой. Но никто не сделал так много для облегчения людских страданий, как он. Он впервые привлек к себе внимание, будучи еще ребенком, когда рос в семье простого плотника в небольшом городке Палестины, находившейся в то время под властью могучей Римской империи. Жил он там, занимаясь плотничьим ремеслом, лет 15 или больше, прежде чем о нем узнали за пределами того скромного города, в котором он жил. Ему было лет 30, когда он появился в народе и, как это ни странно, не искал ни славы, ни известности, а просто вращался среди народа, стараясь даже не привлекать к себе внимания. Он был добр ко всем, никому не делал зла, и все же на каждом шагу его окружали враги. О нем сказано, что он ходил вокруг, творя добро, а его обвиняли во всевозможных пороках. Он защищал бедных, несчастных, падших и грешных, а ему ставили на вид, что он вращается в дурной компании. Общественное мнение мало обращало на него внимания, а интеллигенция его времени, законники, учителя и духовенство тщательно оберегали свой круг от него. Та горсточка последователей, которых он привлек, состояла из простых рыбаков, сборщиков податей, нескольких женщин. Ученые отказывались его слушать, а простой народ внимал ему с радостью. Те, кого видели в его компании, попадали в немилость и подвергались упрекам. За ним могли следовать все, кто нуждался в его служении. Он был самым успешным врачом, какого мир когда-либо знал, хотя не получил никакого медицинского образования. Его диагноз всегда был верен, и его предписания давали немедленные результаты. Он не потерял ни одного пациента, он не требовал никакой платы, он приходил на всякий зов и никогда не опаздывал. В одном только случае, когда его позвали к постели больного, он отсрочил свой приход на 4 дня, Пациент успел за это время умереть, но он подошел ко гробу и воскресил его из мертвых. Он был наиболее доступным человеком, как для друзей, так и для врагов. Учитель народа Никодим пришел к нему во мраке ночи и нашел его ожидающим его. Прокаженный приблизился к нему на оживленной проезжей дороге, и он коснулся его, к которому никто не смел прикасаться, и болезнь исчезла. Слепой Вартимей громким голосом привлек к себе его внимание среди окружающей его толпы и, как только вступил с ним в контакт, прозрел. Для него не оставалось незамеченным тайное желание человека по имени Закхей, взобравшегося на дерево, чтобы его увидеть, и он вошел в его дом. Безымянная женщина прикоснулась к краю его одежды и немедленно исцелилась от многолетней болезни. Один паралитик так хотел войти с ним в прикосновение, что попросил своих друзей отнести его к нему, и тогда те через разобранную крышу спустили больного к его ногам. Он сразу же исцелил его. Он был величайшим адвокатом, правозаступником, хотя немногие обращались к нему за советом. Он защищал слабых, бедных и обездоленных более красноречиво, чем кто бы ни было из самых талантливых защитников мог бы это сделать. Но когда его самого привлекли к суду, он молчал. Его простые утверждения истины разбирались и подвергались нападкам со стороны наиболее проницательных умов, искушенных в законах в течение 20 веков, однако они остаются нетронутыми, непогрешимыми и неистребимыми во всем своем исконном величии. Он был самым выдающимся учителем, и уроки, преподанные им, так глубоки, что ученые веками трудились над истинами, которые он излагал, и каждый день открывались все новые сокровища метких и правдивых утверждений. О его простых словах в мире написано больше книг, чем о всех других предметах вместе взятых. Что особенно поражает и озадачивает, это то, что многие простые люди, по-видимому, понимают их гораздо лучше, чем мировые мудрецы. Красота его слов не находит себе равных нигде, и они не теряют своего обаяния и своей силы в потоке быстротечного времени. Не было в мире психолога более выдающегося, чем он. Он знал состояние души и сердца человеческого еще прежде, чем люди заговаривали с ним. Он оставил после себя самый краткий, но и самый точный научный труд в области психологии, когда-либо записанный, так что, когда вы читаете его, вы чувствуете, что в ушах ваших раздаются слова кого-то, кто знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Его слова вывели миллионы людей из ущелий душевного отчаяния на высоты надежды и радости. Никакой оратор не может сравниться с ним по красоте и силе его речи. Однако слова его — верх простоты. Он никогда не стремился к эффективности, не прибегал к цветастым прикрасам, однако слово его острее обоюдоострого меча. О нем сказано: «Никогда человек не говорил, как этот человек». Никогда он не произнес ни одного слова, которое нужно было бы взять обратно или смягчить. Речь его очаровывает глубоких старцев и в то же время своей сладостностью привлекает малых детей. Ни один златоустый оратор цитировал его слова, чтобы придать последний штрих законченности своей речи. Один из его последователей сказал однажды: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Сами слова его, с искренностью примененные, имеют таинственную силу произвести коренную перемену в человеческой жизни. Его наставления преображают преступника в благородного человека, возвращают заблудших домой. Многое еще можно прибавить к этому перечню его качеств, однако, несмотря на это, он был в этом мире бездомным странником, был презрен и отвержен, и жизнь его была в постоянной опасности. После 3 лет общественного служения он угас, как факел, брошенный в темные воды, потому что, как преступник, был распят на кресте. когда он умер, мир под предводительством тогдашних властителей и духовенства торжествовал по поводу его смерти, как если бы он был врагом общества. Они окружили его могилу отрядом воинов и наложили печать на его гроб, желая обеспечить его пребывание в могиле. Но таинственность его личности становится абсолютно непостижимой, когда мы узнаем на основании неоспоримых доказательств, что он воскрес из мертвых. Сила его воскресения действует в мире и по сей день, и жизнь его сообщается тем, кто жаждет ее. Это испытали в течение веков бесчисленные миллионы людей из всех племен, народов, рас и классов человеческого общества. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!